что они не допили в предыдущий вечер. 8 часов для аперитива было уже поздно и еще рано. На дне раковины он увидел тарелку Ласло, его нож и кофейную чашку, оставшиеся от обеда. На тарелке красовались ошметки яблочной кожуры, оливковые косточки и сырные корки. Такая у Ласло была привычка, если подобную мелочь можно назвать привычкой. Еще он оставлял брызги зубной пасты на зеркале в ванной и частенько забывал спустить воду в туалете, что слегка раздражало Курта. Но он никогда об этом не говорил, считая, что Ласло относится к его собственным промашкам с такой же терпимостью. Он принялся разбирать первый пакет, складывая овощи на деревянную полку, а фрукты в большую стеклянную миску. Потом вышел в коридор и позвал во второй и в третий раз. Ласло могло не быть дома по самым разным причинам. Он спустился отправить почту или пошел в табачную лавку купить тонких сигар, хотя его беспокоили боли в груди, и он обещал пока обходиться без курева, или просто отправился побродить по бульвару, чтобы насладиться теплым вечером, купить газету, зайти в кондитерскую поболтать с мадам Фавье или выносил мусор. Правдоподобных объяснений хватало, поэтому, когда он потом вспоминал об этом, Курту показалось странным. Странным и символичным, что он тут же с бьющимся сердцем пошел в кабинет и, открывая дверь, ощутил приступ благоговейного страха. Что он ожидал там увидеть? Разбитое стекло. Перевернутый стул. Тело на полу. Но комната, освещенная лучами заходящего солнца, выглядела вполне невинно. Там не было никаких следов спешки или волнения, никакой угрозы. Но вместо того, чтобы успокоить, царящие в кабинете тишина и безупречный порядок убедили его в том, что что-то действительно произошло. И предчувствие, не оставлявшее его всю прошлую неделю, необъяснимый страх, ощущение, что в их размеренную жизнь ворвалось что-то постороннее, его не обмануло. Листы рукописи на столе Ласло были сложены аккуратной стопкой, ручки лежали с краю. Маленькая пепельница освобождена от окурков и вытерта. Даже стул задвинут. Как будто на нем больше не собирались сидеть, как будто со всеми делами разобрались и покончили навсегда. На его собственном столе стоял прислоненный к нижнему краю монитора продолговатый голубой конверт, на котором было написано его имя. Курт секунду постоял, глядя на него. Вернулся на кухню и потрогал фарфоровую чашку. Ласло, словно надеясь, что она еще хранит частичку его тепла. Потом вымыл ее. Вымыл тарелку и нож и убрал их на место. Вокруг горелок газовой плиты виднелись жирные пятна. Он вымыл плиту. На полу под доской для резки хлеба лежали крошки. Он подмел пол, пропылесосил и уже собирался набрать ведро воды, чтобы его вымыть. Когда до него дошло, как глупо он себя ведет. Он поставил ведро в раковину, опустил закатанные рукава рубашки и вернулся в кабинет. Стало темнее. Он включил лампу с зеленым абажуром и, взяв маленький перочинный ножик фирмы «Опинель», который держал в ящике стола, открыл конверт. Внутри лежали 2 листа бумаги, исписанные с обеих сторон черными чернилами. По почерку он определил, что писали их медленно, возможно, исчеркав не один черновик. Он поднес письмо к окну и начал читать, стоя, прижав кончики пальцев свободной руки к столу Ласло. «Мой дорогой Курт, я пишу тебе в некотором смятении, хотя и ни на минуту не сомневаюсь, что поступаю так, как необходимо, и что мне удастся изложить все верно так, чтобы ты меня понял и одобрил. Ты рассердишься на меня за то, что я не поделился с тобой своими планами, но на это были особые причины, которые не имеют к тебе отношения. Не думай об этом. Я бы без малейшего колебания доверил тебе свою жизнь. В мире нет ничего, в чем я был бы так уверен. Я уезжаю на несколько дней. Не знаю, насколько именно, чтобы выполнить небольшое поручение, которое, я надеюсь, того стоит. Поручение это политическое и секретное, но не опасное и не требует от меня никаких особенных талантов. Конечно, в подобном деле не обойтись без вечного расхождения намерений и последствий. Я хочу сказать, что, намереваясь сотворить добро, мы творим зло и должны за него отвечать. Но организация, в чьих интересах я отправляюсь в эту поездку, по лабиринту, борется за правое дело, и борьба эта не терпит отлагательства. К тому же я слишком долго стоял в стороне, предоставляя другим действовать за меня, что бы ни происходило в мире».